Мудрец продолжил. «Когда я увидел, все еще будучи в сердце другого человека, своих родственников, я на мгновение забыл, что они – результат моих собственных понятий, и жил вместе с ними целых 16 лет. Однажды к моему дому пришел аскет. Я пригласил его войти, накормил и спросил его. Говорят, что в этом мире люди пожинают плоды своих собственных прошлых действий, хороших или плохих. Верно ли это во всех случаях?» Аскет, кажется, удивился моему вопросу. Он ответил: «Молю тебя, скажи мне, что в тебе различает хорошее и плохое? Кто ты? Где ты? Кто я? И что такое этот мир? Все это только сон. Я снюсь тебе, и ты снишься мне. Объект во сне воистину не имеет формы. Но когда сознание считает, что что-то должно иметь такую-то форму, оно принимает именно эту форму. Понятие, что все это имеет причину, приводит к возникновению причинно-следственных связей. А понятие «никаких причин нет» не видит никаких причин. Все мы находимся в сердце огромного космического существа, которое считается таковым всеми нами. Но есть и другие существа для других. Это космическое существо и есть причина для ощущения удовольствий и боли, и для разных действий. Когда сердце этого существа возмущено и возбуждено, это влияет на ощущение всех нас, находящихся в его сердце. У нас случаются природные катаклизмы, которые прекращаются, когда его сердце успокаивается. Поэтому это макрокосмическое существо есть реальность этого конкретного мира. По совпадению, когда некоторые люди занимаются мерзкими делами, последствия приходится расхлебывать остальным. Сознание дает результаты тому, чьи действия возникают из личного убеждения, что «это делаю я». Но когда в сознании нет такого убеждения, тогда то же самое действие не приносит результатов. Какое бы понятие, где бы и как бы ни возникло, оно приносит результаты, будет для этого причина или нет. Как и во сне, результат действия не диктуется определенными причинами. Временами ощущения во сне имеют причину, а временами никаких причин нет. Это просто случайное совпадение. В ощущениях состояния бодрствования кажется, что ощущения имеют определенные причины, но это понятие само по себе сон, потому что это просто проявление бесконечного сознания. Какова причина невежества, творения Творца Брахмы? Какова изначальная причина для воздуха, огня, воды или пространства? Почему люди умирают и переходят в тонкие тела? Все это не имеет никаких причин. Все это случается таким образом с самого начала. Через некоторое время эти понятия или проявления обрели материальность. Понятия, возникшие в сознании изначально, остаются такими же до сих пор. Однако, сознание может изменить все это новыми усилиями в настоящем. Мудрец продолжил. Получив эти разъяснения от аскета, я тут же просветлился. Я не мог его покинуть. По моей просьбе, он остался жить со мной. Тот самый аскет сидит сейчас рядом со мной. Охотник удивился и сказал: «Это странно и удивительно, о мудрец, что то, что считалось сном, оказывается материализованным в состоянии бодрствования. Как получилось, что тот аскет, увиденный тобой во сне, стал реальностью по пробуждении?» Мудрец продолжил: «Не волнуйся и не торопи события. Я все тебе объясню. Когда я услышал слова этого святого человека, я начал думать так. Увы мне, из-за своего влечения к чувственным удовольствиям, я сошел со своего пути, хотя я и был мудрым человеком. Понятие «это я» иллюзорно и нереально, но оно приводит к тысячам странных событий. Если даже я буду считать, что все это нереально, и что я не есть, тем не менее все это есть. Что мне теперь делать? Я вижу исток противоречия в себе. Надо сейчас же от него отказаться. Пусть остается эта иллюзия и невежество. Это просто бесполезная видимость. Что она может сделать? Теперь я отказался от этого невежества. Даже мудрец, с которым я говорил, иллюзия. Я есть бесконечный и абсолютный Брахман. И он тоже. Сравнительные формы – это просто непостоянные облака. Я сказал аскету: «О мудрый, я ухожу, чтобы увидеть мое собственное тело, а также тело, которое я начал исследовать». Когда он услышал это, он заулыбался. «Где эти тела? Они далеко-далеко. Если ты, однако, хочешь сам в этом убедиться, то иди и посмотри сам». Я попросил его: «Пожалуйста, оставайся тут, пока я не возвращусь». Затем я вошел в небесную колесницу и очень долго летел. Но я не мог найти выход из сердца того человека, которым я был. Я понял, что теперь я привязан к этому месту. Я возвратился и спросил аскета: «Молю тебя, расскажи, что это такое? Тело, в которое я вошел, и тело, которое было моим, где они сейчас? Почему я никак не могу найти выхода?» Аскет ответил: «Несомненно, ты узнаешь все, если посмотришь своим внутренним зрением. Ты не есть маленькая персона. Ты есть само макрокосмическое существо. Однажды ты возжелал войти в сердце существа, чтобы посмотреть сон. То, во что ты вошел, есть этот окружающий мир. Пока ты спал в этом теле, начался огромный лесной пожар. В этом пожаре сгорело твое тело и тело того человека». В ответ на вопрос охотника мудрец сказал: «Причина пожара – просто движение мысли в сознании». Аскет продолжил: «Когда эти два тела были уничтожены в пожаре, пока вы оба спали, ты продолжал вибрировать, как просто сознание. Потому как тела принадлежат сердцу, и оба тела были разрушены вместе со своими сердцами, ты не мог найти выхода. Не обнаружив двух тел, ты существуешь в этом мире. Твои сны материализовались и стали реальностью по пробуждении. Все мы тут – объекты твоего сна. Точно так же и ты – объект нашего сна. То, в чем все это случилось, является чистым сознанием, которое существует всегда и повсюду. Ты и ранее был объектом сна, но с того времени, как ты решил, что этот мир в твоем пробуждении, ты стал семейным человеком с семьей и родственниками и так далее. Вот я и рассказал тебе все, что случилось. Мудрец сказал: «Если природа всего этого – сновидение, я буду считать это реальным». Аскет ответил: «Если реальность может возникнуть, то тогда можно считать и что-то еще реальным. Когда реальность самой причины сомнительна, как можно подтвердить реальность следствия? С другой стороны, даже изначальное творение похоже на сон. Оно есть только иллюзорное проявление. Хотя в нем нет ни земли и ничего остального, кажется, что в нем есть земля и все остальное. Изначальное сноподобное творение мира и тот сон, в котором мы сейчас, оба нереальны. В этом сне есть объекты, виденные ранее. Сноподобное творение проявляется в пространстве, как если бы оно виделось уже ранее. Почему ты говоришь, как в сомнении, что я думаю, этот сон реален? Когда ты ощущаешь этот мир, как если бы он был реальным, как возникает сомнение о его реальной сути? Мудрец сказал охотнику: «Я прервал речь аскета и спросил его: как и почему ты обращаешься ко мне, как к учителю охотника?» Аскет ответил: «Слушай, я расскажу тебе, что случится в будущем. Я очень давно практикую аскетизм. Ты добродетельный человек, поэтому, услышав эту истину, ты будешь счастливым. Ты и я останемся здесь. Я тебя не покину. Через некоторое время здесь будет голод. Во время него погибнут все твои родственники. Порочные цари начнут войны и уничтожат почти всех тех, кто остался. Но мы не будем страдать, потому как мы знаем истину и поэтому от всего свободны. Мы продолжим жить тут, под этим деревом. Через некоторое время здесь вырастет замечательный лес. Этот лес будет напоминать прекрасный сад на небесах. Мы оба будем заниматься здесь суровыми практиками. Однажды сюда придет охотник, преследующий свою жертву. Ты просветлишь его своими разговорами и историями. Он тоже откажется от мирской жизни и займется практиками в этом же лесу. В своих попытках обрести самосознание он будет спрашивать тебя о снах. Ты дашь ему лекцию о самопознании. Так ты станешь его учителем. Поэтому я и назвал тебя учителем охотника. Я рассказал тебе все о себе и о тебе, и о том, что с тобой случится в будущем. Мудрец продолжил: «Я был очень удивлен, услышав это. Аскет остался в том же доме, и я поклонялся ему и служил. Я остался здесь, как гора, проходя через различные ощущения. Я не желаю ни смерти, ни жизни. Я есть то, что я есть, свободный от колебаний ума». Потом я начал задумываться о природе объективного мира. Какова его причина, что это такое и кто на все это смотрит? Несомненно, существует одно бесконечное сознание. Основа – земля, воздух, пространство, горы, реки и стороны света – все является единым и неделимым сознанием. Они существуют в этом сознании как понятия. Как в таковом, в нем нет ни делений, ни противоречий. Это не горы, и это не земля и не пространство. Это также и не я. Все это – просто кажущиеся проявления, появляющиеся в чистом сознании. Какова причина для проявления этого тела? Ведь ничто не может возникнуть без причины. Если говорят, что это от невежества, где тогда причина этого невежества? Кто видит это невежество и кто о нем рассуждает? Тот, в чьем сердце я находился как ощущающий, и я сам, мы вместе сгорели. Поэтому я существую в чистом сознании, свободном от действия, деятеля и инструмента действия. То, что существует, является даже не проявлением бесконечного сознания, а есть само чистое сознание. Как оно может стать проявлением? Кто наблюдает это проявление? Я продолжаю жить в этом объективном мире без умственных колебаний, без поддержки или зависимости и без суеты и тщеславия. Я делаю то, что должно быть сделано в нужный момент, но при этом я ничего не делаю. Случается то, что случается. Небо, земля, ветер и так далее – все это высшее Я. Все элементы являются телом сознания. Я спокоен, свободен от запретов или разрешений, даже без разделения на внешнее и внутреннее. Я так живу, и ты пришел ко мне по чистой случайности. Я тебе рассказал все о снах, о нас и про этот мир. Зная это, живи в спокойствии. Нирвана придет сама по себе. А может быть, и ничего не будет. Охотник сказал: «В этом случае мы все станем нереальными». Мудрец продолжил: «Воистину, все эти существа реальны по отношению друг к другу. Насколько они воспринимают друг друга, настолько они друг друга ощущают. Ты услышал все, но до сих пор не понял истины. Только постоянной практикой достигается эта истина». Бог огня сказал: «Услышав руководство к действию от мудрого, охотник остался сидеть в том же лесу, как нарисованная картина. Однако из-за недостатка практик его сердце не было полностью погружено в истину. Вместо этого его чувства носили его, как огромные волны в океане или как карусель. Он чувствовал себя беспомощным, как если бы на него напал крокодил, а он не мог сопротивляться. Он был полон сомнений. Он постоянно спрашивал себя: «Это уже нирвана?» Или: «Нет, это еще не нирвана. Нирвана – это что-то другое». Он думал: «Потому как этот кажущийся мир появился в невежестве, учение мудреца никак не войдет в мое сердце. Поэтому надо отсюда уходить». Получив тонкое тело в результате практик, я уйду отсюда далеко-далеко, где нет даже пространства. Такие мысли были доказательством того, что охотник все еще был глуп, и учения мудрого были бесполезны, потому как никак не воспринялись и не начали работать. Охотник больше не охотился. В обществе мудреца он начал практиковать суровую аскезу. Он продолжал эту практику много тысяч лет, начав жить как аскет. Однажды он задал мудрецу, мучивший его, вопрос: «Достигну ли я когда-нибудь своего высшего Я?» Мудрец ответил: «Мудрость, которую я тебе дал, остается в твоем сердце слабой, как еле тлеющий огонь, прячущийся в старом бревне. Это не смогло спалить и уничтожить невежество. Ты не находишься в сознании, потому что ты до конца не воспринял учение, и оно не стало активным. Когда же ты до конца его воспримешь, тогда ты обретешь знание. Я опишу тебе будущие события. Слушай. Без сомнения, ты поставил своей наипервейшей целью получение самосознания. Но пока твоя позиция в мудрости очень шаткая. Поэтому ты болтаешься как маятник. Ты хочешь покинуть этот кажущийся мир и с этой целью хочешь узнать его протяженность. Для этого ты занимаешься аскетическими практиками. Ты будешь продолжать эти практики несколько циклов творения. Потом Бог появится перед тобой, удовлетворенный твоими практиками. Затем ты попросишь Его выполнить такое свое желание. Ты скажешь: «Господь, я понимаю, что вся Вселенная возникла из-за невежества. В ней я не могу ощутить чистое и прозрачное знание Высшего Я. Где конец этого кажущегося мира и что за этим концом? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я прошу тебя исполнить такое мое желание. Сделай так, чтобы я мог умереть только тогда, когда захочу этого. Пусть мое тело будет свободно от всех болезней. Пусть у меня будет скорость Гаруды. Пусть я буду иметь возможность путешествовать через пространство без препятствий. Пусть мое тело растет по миле в час, чтобы я мог стать больше этого мира. Так я пойму размеры этого мира». Бог исполнит это желание и исчезнет. Мудрец продолжил: «После ухода Бога ты продолжишь свои практики. К тому времени твое тело будет напоминать скелет, но теперь оно будет наполнено блеском из-за божественного благословения. Ты поклонишься мне, и скоро твое тело станет божественным. Оно сможет летать быстрее Гаруды и постоянно расти, включая в себя небесные тела. В этом растущем теле ты увидишь бесчетные вселенные, как многочисленные волны на поверхности океана. Как изначально все эти вселенные возникли в бесконечном сознании, теперь они будут попадать в поле твоего зрения. Ты тогда поймешь, что так же, как они нереальны и разнообразны для глупца, так же они реальны и неделимы для просветленного. Созерцая возникновение и разрушение этих вселенных, ты проведешь долгое время. Потом ты наполнишься восхищением этим бесконечным интеллектом. Ты заметишь свое собственное тело и скажешь себе: «Что это за огромное и тяжелое тело? Оно обрело гигантские размеры, и я им заполнил все пространство. Что мне теперь делать, я сам не знаю. Кажется, что это глупость, и кажущийся мир не имеют пределов. Его нельзя объять без прямого знания Брахмана. Я отброшу это тело, потому как ничто не может быть достигнуто с ним. Это мое тело огромно и не требует поддержки, но я теперь не могу быть в обществе мудрых. Так решив, ты оставишь тело. Твое индивидуальное сознание с жизненной силой станет тоньше воздуха. Без индивидуального сознания это тело уменьшится в размерах и упадет, круша землю и все остальное своим весом и размерами. Богиня Каларатри съест тело и очистит таким образом землю. Вот такое твое будущее.